Маркиз остановился в удивлении, потому что в храме Дракулы Великомученика на алтаре из черного угля и красного дерева сидел сам Дракула. Сидел и пил пиво. На графе зеленая рубаха со шнуровкой, коричневые штаны, протертые в самых неожиданных местах, и высокие сапоги. За отворот одного сапога забился клевер, а через секунду маркиз понял, что клевер везде. Он сыпался из карманов Дракулы, более того, божественный упырь его чуть ли не жевал. И ведь не был же вегетарианцем никогда. Маркиз готов был клык дать или голову на отсечение. У ног Дракулы лежал Байран, а может и Бодхран, перетянутый, как понадеялся маркиз, человеческой или хотя бы собачьей кожей. Там же валялось 9 пустых бутылок с этикеткой Килкенни. И клевер, везде клевер. Маркиз с удивлением осмотрелся. Блондинка Милена? Хотя он уже сомневался, что вампирша была блондинкой. Может, рыжей? Куда-то пропала, оставив вампира наедине с графом. Пока неофициальный глава Московии пытался понять, как ему себя вести, Дракула допил 10-ю бутылку пива, отбросил ее, вздохнул и слез с алтаря. «Ваше вампирство!» — почтительно выдохнул маркиз, хотя для него было непривычно видеть кого-то важнее себя. «Помолчи, друг, сделай милость!» — поморщился легендарный вампир. «Голова болит. Знаешь, как тяжело быть человеком. А все твои сны виноваты. Что ж делать?» «Я так извиняюсь, наверное», — растерялся маркиз. «Даже не знаю, что сказать». «Я же как раз прошу тебя помолчать!» Снова вздохнул Дракула, поправляя зеленую рубаху. «Радоваться надо, а не тараторить. Вещий сон тебе снится». «О, мой граф!» — взвыл маркиз, падая на колени. «Получается, все это правда? 1000 бюллетеней с моим именем, и вы придете меня на алтаре того?» «Что того?» — искренне испугался граф, от неожиданности допустив румынский акцент. «Как же нравы-то изменились со времен моей смерти, после жизни, после смерти!» «Нет, друг, на того даже и не рассчитывай!» «Я имел в виду, ну, короновать!» — жалобно пояснил маркиз. «Только бы Дракула не передумал участвовать в его вещем сне!» «Короновать? Ах, да! Или нет? Не знаю!» — отмахнулся граф. «От принца крови зависит. Ты с ним поласковее, а то, как отправит в отставку. Но я тебе этого не говорил. Сам понимаешь, я лицо духовное. Мне не до политики». С этими словами Дракула вытащил из кармана флейту и заиграл что-то добренькое в стиле «Дервиш», чем окончательно выбил из душевного равновесия и без того возбужденного маркиза. Вампир подумал, что это все-таки занавески виноваты, не иначе. «Простите меня, темноликий властелин, за несколько нетактичный вопрос», — нарушил затянувшуюся паузу маркиз. «Но что за фигня тут творится? Вы же исчадие ада, гений зла, и отец наш злобный и ужасный. Зачем в зеленое-то обличаться? Совсем с ума сошли, что ли? Извините, конечно». «Цыц мне тут!» — щелкнул клыками Дракула. «Не обсуждать мои невинные слабости. Не положено. Если Гарри Олдман так не одевался, это еще ничего не значит». «Но к чему все это?» Маркиз честно пытался извлечь как можно больше информации из неожиданного вещего сна. «К тому, что в Ирландию тебе надо, маркиз», — наконец пояснил Дракула. «Понял?» «Нет», — помотал головой тот. «Зачем?» «Честно, я и сам пока не знаю», — ответил граф, задумчиво запихивая в рот охапку клевера. Маркиз поморщился. «Но вот не зря же я так мучаюсь, правильно?» «Ну да, если даже сам граф Дракула жрет клевер, давится не лучшим пивом и наяривает переделки песен Боба Дилана в ирландском стиле, то, наверное, в Ирландию мне очень надо». Не мог не согласиться маркиз, хотя ничего толком и не понимал. «Может, хоть кто-нибудь в курсе?» «Вот она!» Дракула указал крючковатым пальцем за спину маркиза. Там возникла Милена, тоже задумчиво жевавшая клевер. «Хотя и странно, она же блондинка, откуда ей знать?» «Надо искать Милену Зубкову!» Подвел итог вампир. «Идиот! Надо в Ирландию ехать! Ты меня слушаешь вообще?» Обиделся Дракула. «Не зли меня! Я сейчас настолько в ирландском стиле, что, может, даже драться полезу. Ты не из Ливерпуля, случайно?» «Нет», — испугался маркиз. «Из Питера я». «Католик?» — заподозрил Дракула. «Да никогда!» — заорал маркиз, истово крестясь сверху вниз. «Чего?» Глаза Дракулы сверкнули. В руках опасно мелькнула увесистая пивная бутылка. «Не католик? Протестант! Английская морда!» С этими словами граф ринулся на маркиза, размахивая тарой и ругаясь на старокельтском. Тот бросился на утек, вон из храма, спотыкаясь о бюллетени, флейты, козьи шкуры и кучи других вещей, ассоциирующихся с Ирландией. «Беги, маркизушка!» Матерясь, кричал ему вслед граф, но преследовать перестал. «Понятия не имею, чего это я так за католицизм волнуюсь, но остановиться не могу. Беги!» Маркиз вырвался из храма в темную ночь. Такая же ночь стояла за окном. Стоило ему открыть глаза и резко сесть в постели. Занавески больше не колыхались, но маркиз про них и думать забыл. На чердаке дома номер 187 по улице Садовая Кладбищенская было светло. Не настолько, чтобы устроившаяся там компания обратилась в пепел, но достаточно, чтобы преследователи не стали их там искать. Убежище было не самое удачное. День в самом разгаре. Лучи солнца, слишком яркие для вампирского глаза, бойко проникают через плохо заколоченные окна. Стекла грязные, но все же пропускают губительный ультрафиолет. Милена, Кирилл, Антон и Злата ютились в дальнем тенистом углу. Даже там было бесконечно жарко, словно они стояли у ворот в рай. Сон в гробу обычно спасал от дневного пекла, но тут ни о каком отдыхе и речи не шло. Никто из вампиров не знал, будет ли подбираться к ним солнце, наступая на спасительную тень, но деваться все равно было некуда. Ничего похожего на гробы поблизости не наблюдалось, так что о сне можно было забыть. Дневной свет был не единственной их проблемой. Стоило им забраться на чердак и немного отдышаться, Кирилл начал заваливаться на бок, а потом и вовсе рухнул без сознания. Упал он как раз на границу с занимающимся дневным светом, так что его рука попала под солнце и начала дымиться. От этого чуть не сомлела Злата. Самообладание не потеряли только Зубкова и Антон. Возможно, у них получилось бы спасти Кирилла куда более эффективно, если бы Милена всячески не пыталась оттереть Кусанова от лежащего вампира. «Да что с вами не так, девушка?» — обиженно сверкнул глазами Антон. «Я тебе сейчас объясню, что не так, и мало не покажется!» Зашипела Милена, уже открыто пихая его босой ногой, ничуть не менее болезненно, чем каблуком. «Не подходи ко мне и вообще к кому-либо, кроме своей сестрички. Я так и знала, что это ты во всем виноват!» Антон интеллигентно замолчал и отстранился, чтобы не травмировать и без того нестабильную психику Милены. Злата вообще не обращала ни на кого внимания. «Он умер!» — завывала она, заливаясь кровавыми слезами. «Конечно, умер. В 32 года!» — зарычала Зубкова, хотя состояние Кирилла ее тоже не радовало. Будь хоть намек на то, что неудачник притворяется, загрызла бы. Но кажется, ему действительно плохо. «Он же вампир, с чего ему быть живым?» «Еще скажи, что он комсомолец, спортсмен и просто красавец.